загудели тросы, удерживающие сиденья. Сами сиденья заходили ходуном, как лодки на штормовой волне. Низ живота сжало, как при прыжках на батуте. В глазах мелькнуло небо с сизыми клочками облаков. Катапульту развернуло, они перелетели вниз головой. И летели, что характерно, в свободном полете. Ремни вдавливались в тело, тело вжимало в кресло. Кресло протестующе скрипело. Над головой раздался мощнейший хлопок, словно взорвалась бутылка шампанского. Челюсти клацнули, сердце раскидаем запрыгало на резинках артерий, а в ушах зазвенело от прилива крови, когда катапульту подкинуло вверх, что твой футбольный мяч, и развернуло нормальным для пассажиров образом. «Да-с, господа, на троне сидячи, как ты забываешь о славном ВДВшном прошлом, оно возьмет, да и напомнит о себе по голове дубиной. Дескать, не забывай, соколик». Кто есть на самом деле? На этом свободное падение, слава Аллаху и прочим небодержцам, окончилось. Начался плавный спуск. Отдышавшись и проморгавшись, Сварог увидел за лобовым стеклом край огромнейшего белого купола. На память сразу пришли парашюты, на которых сбрасывали из десантных самолетов танки. Так вот, этот купол спасения был разиков два пошире танкового парашюта. Сварог покосился на Рошаля и тут же отвел взгляд. На хранителя больно было смотреть. А что поделать? Нечего. Так что потерпи, старина. Еще немного, еще чуть-чуть. Спускаемый аппарат, он же спасательная капсула, он же бывший пассажирский салон аэропила, с примостяченной к нему кабиной вполне плавно и в согласии с законами аэродинамики опускался к земле. Впрочем, гораздо быстрее спуска по вертикали происходило их движение по горизонтали. Парашют попал в воздушный поток, и этот своего рода небесный гольфстрим повлек добычу одному ему ведомым течению. Через те же, что и прежде, иллюминаторы и лобовое стекло они могли созерцать увлекательное полетное кино, всякие там леса, поля и деревеньки, при этом гадая, где и на кого повезет шлепнуться. «Спуском управлять можно?» Без всякой надежды спросил Сварог. «Хрена!» — зло оскалился аэронавт. «Будем дрейфовать, отдавшись стихиям. Мы сейчас в таком же положении, в каком оказался король Сик в Баларском плену. Не знаете такой анекдот?» «Кто нас подбил?» — перебил Сварог. «Каскад, кто же еще? Ума не приложу. Как они доперли, что это несанкционированный полет? Все разрешающие знаки на месте, высота официальная, курс легальнейший». Впереди показались пока туманные, но с каждой минутой полета становившиеся все более четкими очертания большого города. Очень большого. Ого! Несет прямо на столицу, на Вардрон! Предместья закончились, а город начался не с врат, не с городской зубчатой стены и не с одноэтажных домиков, а с серого пояса, шириной больше, чем в лигу, охватывающего, похоже, весь город по периметру. Это был пояс ветряных двигателей. Неутомимо вращаясь, перемалывая ветер, тысячи широких лопастей на десятках тысяч ветряков впечатляло. Заросли ветряков прорезали дороги, по которым ровными рядами двигались разноцветные точки. Поскольку ничего похожего на лошадей, можно было предположить, что это не что иное, как автомобили. А Сварог вспомнил вид сверху города Некушт, наводящий на мысль о трепещущей крыльями саранче. И на крышах Вардрона, а крыши уже были видны, наблюдалась та же картина. «Вот и окраина, квартал божественных снов!» — бубнил аэронавт. За болтовней, что ли, страх прятал. «В самый центр несет. Не хватало только приземлиться на королевский дворец». И под этот жизнеутверждающий прогноз они вплыли в город, прошли над эстакадой, над прозрачным рубиновым куполом, отразились в чаше открытого бассейна, в котором плескались горожане. От земли их отделяло где-то около полулиги. Снижение продолжалось, и по всему выходило, что грохнутся они действительно где-нибудь в черте города. Потому как конца краю столичному граду не видно, тянется и тянется, уходя за горизонт. Ну да, ну и дела. «Пожалуй, так по-дурацки я еще в города не попадал», — подумал Сварог. «Чувствуешь себя преглупо», — сдавленно сообщил Рошаль, словно прочитав его мысли. «Парашютиком одуванчика, с которым играет ветер, и блевать хочется».